интеллектуала, выбитого из своей привычной колеи и впервые заметившего, что действительность совсем не такая, как ему виделось с горних высот духа, что перед такой действительностью он совершенно безоружен, поскольку никогда и не пробовал тем или иным способом к ней приспособиться. Есть нечто донкихотское в этих обличительных речах, которых никто не услышит, в проницательных умозаключениях, которым суждено остаться всего лишь внутренними монологами, не записанными хотя бы для потомков. Герцбах, оказавшийся для героя поистине злым гением, умеет не хуже герцога порассуждать о растраченных духовных ценностях, о вопиющих социальных пороках, о милосердии, о порядочности, о Боге, но при этом аккуратно рассчитывает ходы в разыгрываемой им пошлой партии по схеме треугольника и демонстрирует завидное умение устраивать свои ничтожные дела. А герцог вполне бескорыстен. Никаких для себя выгод, вообще никаких практических последствий не ожидает он от сочиненных, от того, кстати, и не отосланных им обращений в инстанции. Или просто к людям, чьи имена у него на слуху, будь то адвокат, ведущий его бракоразводный процесс, или, допустим, французский теолог Тейяр де Шарден, ко времени написания романа уже покойный. Для герцога письма только способ высказаться о накипевшем на душе, да еще, возможно, средство каким-то образом справиться с потоком самой разнородной информации, которую что ни день обрушивают на человека телеэкран, радиоприемник, газета, создавая в головах хаос, или, вернее, некий абсурдный коллаж, где все перемешано: открытие галактических X-лучей, новое налоговое законодательство, философия риска в дискуссиях о радиоактивных осадках, обработанные для массового употребления идеи Мартина Бубера о субъекте и вещи, успехи Эйзенхауэра на площадке для гольфа. Все эти сведения, факты, слухи, философские откровения и сплетни, рассчитанные на однодневную сенсацию, постоянно бомбардируют сознание, подавляя всякую его самостоятельность и способность к реальной ориентации в мире. Тут больная, если угодно, навязчивая тема Беллоу. И в герцоге она тоже оказывается одной из важнейших. В своих стараниях как-то справиться с этой лавиной, на все откликнуться, обо всем вынести суждение, герцог часто нелеп, будто он и впрямь не от мира сего, но за его усилиями, забавляющими очевидной призрачностью результатов, открывается скорее не то несоответствие намерений итогам, которое всегда составляет пружину комедийного действа, а неподдельная драма. Суть ее определил сам Беллоу, сказав о необходимости, но вместе с тем невозможности все осмыслить и классифицировать, чтобы сохранить душевное равновесие и просто здравый рассудок. Герцог лишь этого и хочет добиться, отважно ввязываясь в заведомо неравный поединок с системой выхолащивания интеллекта, который у окружающих, у того же Герцбаха, к примеру, давно подменен набором клише, пригодных в различных житейских ситуациях. Этой системе герцог пытается противопоставить свой, все еще до известной черты независимый взгляд на вещи, взгляд интеллигента, который, как сразу же выясняется, житейских ситуаций не понимает и даже толком не чувствует. Исход поединка выглядит предрешенным, и действительно герцог раз за разом проигрывает. В тяжбе с Маделин, как прежде, с Дейзи, в соперничестве с Герцбахом. Дело не только в его непрактичности. У всех них существует свой набор стереотипных представлений, которые исключают диалог с оппонентом, мыслящим слишком нешаблонно, и оттого никто не вникает в его аргументы, как и в стоящую за ними логику, которая слишком далеко отклонилась от стандартов. Но, витая в империях, герцог обнаруживает точность понимания происходящего, если не с ним самим, то с обществом, культурой, частью которой он является.